корзине старуха, быстрее, чем муха, с метлой унеслась в небеса. Дальше, сказала девочка, где бабка летает, узнать не мешает, но нет у метлы языка. Дальше, дальше. Теплый восточный ветер с озера подгонял Мозеса, вел мимо серой готики. В конце концов, ребенок-то при нем был, пока мать с любовником раздевались в чьей-то спальне. И если в том скотском и предательском объятии им потворствовали жизнь и природа, он готов отступить в сторону. Да-да, он готов смириться. Кондуктор, вот тоже вымирающая порода, этот кондуктор с землистым лицом, вытянул билет из-под ленты герцоговой шляпы. Компостируя его, он вроде хотел что-то сказать. Может, соломенная шляпа навеяла ему прошлое. Но герцог дописывал письмо. «Будь даже Строфорд философом на троне, разве допустимо, чтобы он мудрил с генетическими основами жизни? Отравлял атмосферу и воды земные. Я понимаю, глупо возмущаться. И все же кондуктор сунул пробитый билет за номерную планку на кресле и ушел. А Мозес продолжал себе писать на чемодане. Можно, конечно, перейти в клубный вагон, но там нужно брать выпивку, говорить с людьми. А главное, на очереди одно из важнейших писем доктору Эдвигу, чикагскому психиатру. «Итак, Эдвиг, — писал герцог, — вы тоже оказались обманщиком. О, как это мило! Нет-нет, так не начинают. Ну, что ж, перепишем. Мой дорогой Эдвиг, у меня для вас новости. Ну, вот это гораздо лучше». Повадка всезнайки раздражала в Эдвиге спокойным, протестантско-нордическо-англокельтском Эдвиге с его сидеющей бородкой, с талантливыми кольчатыми, придающими волосами в круглых, чистых, сверкающих очках. «Конечно, я достался вам в плохом виде. Психиатрическое лечение Маделин поставило условием нашей совместной жизни. Если помните, она сказала, что у меня опасное душевное состояние. Мне предоставили самому подобрать себе психиатра. Естественно, я выбрал такого, кто писал об Арте, Тиллихе, Бруннере и так далее. Примечание. Карл Барт, 1886-1968 годы, и Генрих Бруннер, 1889-1966 годы, швейцарские протестантские теологи, выступавшие против растворения религии в культуре, за возвращение к идеям реформации. Напротив, Пауль Тиллих, 1886-1946 годы, немецко-американский протестантский философ и теолог, призывал к созданию теологии культуры, примиряющей разум и откровение. Тем более, что Маделин, будучи еврейкой, пережила христианский период в качестве новообращенной католички Я рассчитывал с вашей помощью лучше ее постичь.